История 29. Упрек на упреке, упреком погоняет. Петя купил своей возлюбленной новенький автомобиль. Недолго радовалась Катя, недолго музыка и комфортный салон ее новенькой машины доставляли ей удовольствие. Уже через неделю Петю условно подменили. «Подай, принеси, быстро сделай. Свое мнение оставь при себе. Как я скажу, так и будет». А ведь раньше такого не было. Петя никогда себе такого не позволял. Невольно вспомнился сразу еще один пример из жизни. Надя убралась в доме, приготовила вкусный ужин, красиво оделась для своего Николая. А когда Николай пришел с работы, сказала ему: «Смотри, как много всего приятного я для тебя сделала», и началось. Упрек на упреке упреком погоняет. «Я сама тебе положу, ты такой неуклюжий. Твоя мать звонила опять в своем репертуаре. Неудивительно, что ты таким вырос». И так каждый раз. Как только Надя делает что-то хорошее для Николая, она сразу начинает унижать и попрекать его этим. Думаю, вы уже догадались, какое поведение фатально травмирует отношения. Это когда человек делает для партнера что-то хорошее и потом думает, что может вести себя в отношениях как свинья. То ли в семье у человека папа, когда плохо себя вел, заглаживал перед мамой вину подарками, а мама, когда была неправа, в свою очередь, заглаживала вину вкусным ужином и усиленной заботой, и плохое поведение сходило с рук. То ли у человека срывает резьбу важности и значимости, то ли еще с десяток других детских травм и психологических блоков влияют на такое поведение. Причины могут быть совершенно разными. Важно ваше отношение к таким моментам и ваша реакция. Никому не позволяйте вести себя с вами подобным образом. Не позволяйте в принципе, и особенно тогда, когда человек прикрывается хорошими поступками.